Когда Вероника выбралась из модуля, в квартире было тихо. Про то, что теперь она живет не одна, ей напомнил шум крыльев. Птица, завидев хозяйку, повисла, вцепившись в прутья на дверце клетки. «Ты уже и выход нашла?» — совсем не удивилась девушка. «Чиф, потерпи, соберу тебе стенд. Будут прогулки». В полученной в клинике распечатке значились ссылки на птичьи форумы. Так как само слово «форум» было близко Веронике, в изучение этих форумов она накануне ушла с головой, еще в процессе поглощения ужина. И солидно так засиделась. Зато теперь уже могла назвать на память попугайские опасности от ядовитых растений до отсутствия сетки на окнах, чем явно не могли похвастаться прошлые владельцы птицы. Могла выговорить название особо любимых колосков «Чумиза», а на упаковке было написано «Сенегальская проса красная». Впрочем, не разбираясь в теме, начинающая птица-владелица не стала заморачиваться с данным расхождением. Эта чумиза, кстати, о себе напоминала только жалким обглоданным стебельком и кучей шелухи в поддоне. И еще девушка получила представление о том, как и зачем сооружается стенд для пернатой, чем и планировала заняться после похода за ветками и визита Вала с обещанной дрелью. «Проверю, ищут ли тебя», — вздохнула Вероника, предугадывая ответ «нет». Никто не отозвался на ее объявление о находке. «Не ищут». «Тогда, если тебя не сильно напрягает одиночество, добро пожаловать. Меня уж извини, ты будешь видеть редко». «Тьюи?» Выдала тонкую трель птица. «Что ж, я предупредила», – пожала плечами девушка. Птице параллельно диалогу был выдан новый колосок, высказано робкое пожелание поискать навесные кормушки, в них зерна лежали нетронутые, заменена водичка в поилке. Тут ее взгляд упал на коробку с детским креслом, и это определило планы на остаток дня. Галина обрадовалась звонку и была крайне настойчива в приглашении на обед в их теплом семейном кругу. Раз уж звонок Вероники выпал на выходной, Леше и совпал с только-только отправленной в духовку рыбкой, шансов отмахаться от визита не было. Даже восхитившая подругу история об обретении птицы и необходимости нарезать веток для удобства этой птицы в новом доме не стала поводом для отказа. Галя заявила, что после обеда ее муж будет рад. Хмык Вероники остался проигнорированным, свозить подругу в парк, помочь с ветками и довести ее с грузом до дома. Не своим же ходом ей тяжести таскать. Нет. Спорить с Галкой было еще бесполезнее, чем отговаривать арчанку от азартных игр. Да и не так уж хотелось, если бы до конца с собой быть честной. Эта Галина редко впадала в ступор, независимо от обстоятельств. Она могла вспылить, накричать, могла даже руку приложить, ежели словесные аргументы не действовали. Рука прилагалась лишь к чему-либо неудушевленному, например, к стенке, столу или там, к дверному косяку. Но чтобы у Гали слов не нашлось, такой подругу Вероника видела впервые. «Я подумала, в хозяйстве сгодится», — пожала плечами Вероника, выдохнув. Коробку с креслом она едва доперла. Счастье, что работали все лифты, как в ее доме, так и у друзей. «Лёш, поможешь?» Друг очень вовремя зашел в прихожую. На этого парня во всем можно было положиться. Надежнее человека Вероника не знала, если оставить за пеленой прошлого родителей. Вообще она считала Лёшку слегка подкаблучником, но не от слабости душевной, а от лени. Лень ему было конфликтовать с упертой и волевой женой. И проще было согласиться, по возможности сделав по-своему. До дня рождения Леси еще почти месяц. Вероника успела разуться, вымыть руки и пройти в кухню, когда отвисла Галина. «Ага, знаю». Она втянула в себя обалденный запах, заполнивший помещение. Ответных объятий от подруги она не ожидала. «Там таймер выключился», — Лёша удачно сократил еще один неловкий момент. «А я скоро слюной зайду». В свете неудачно стартовавших подводных приключений возможность расчленить и съесть рыбину придавала особую прелесть предстоящему обеду. Фаршированный овощами карп с розмарином, петрушкой, беконом и чесноком, запеченный в сметане с рюмочкой белого вина, определенно стоил того, чтобы примчаться к ребятам. Что именно добавляла к рыбе хозяюшка, выболтал Лёшка, пока жена накрывала на стол, за что получил нагоняй и обещание, как всегда без шансов на воплощение в жизнь, огрести полотенцем, если он будет вот так вот выкладывать ее кулинарные секреты. Наказание за болтливость все же последовало. Галя отлучила мужа от бутылочки темного пива, которую тот уже нес к столу из холодильника, напомнив про то, что после обеда они едут в парк, возможно, даже что и всем составом, если дочка проснется, за ветками. Пришлось еще раз пересказывать историю обретения птицы человеком или человека-птицей. У Вероники имелись на этот счет сомнения. Проникся историей Лёшка, заверив присутствующих дам, что пилить ветки в парке после обеда в нечастый свой выходной – это именно то занятие, о каком он всю жизнь мечтал. Словом, хорошо посидели. «Протозвезда наша юная, перестань на меня коситься», – попеняла хозяйка гости за бросаемые искоса взгляды. «Да, мы прояснили ситуацию, к тебе нет вопросов, хранительница тайн». «О, теперь уже слов не нашлось у Вероники». «Серьезно, я не злюсь», — продолжила Галка. «Да, мне досадно, что меня сочли настолько непробиваемой, но я не злюсь». «Это она на стадии отрицания или принятия?» Расхрабрившись, гостья обратилась к сидящему напротив Лёши. «Вне стадий», — повысила голос Галина. «Я настолько не злюсь, что заказала гроб в кредит». Вероника икнула от неожиданности. Лёша сохранил спокойное лицо. «Пойдем, полюбуешься». Ласково улыбнулась хозяйка, вставая за стола. «Рыбку приправили чем-то еще? Нелегальненьким. Не может же Галя всерьез такое устроить?» Метались мысли в голове Вероники. Всю недолгую дорогу до двери во вторую комнату друзей. Это была отдельная история, поскольку почти все сбережения молодая семья пустила на здоровье Гали, на отделку квартиры денег осталось впритык. Тогда ребята приняли решение сделать нормально, но не все сразу, только необходимое, то бишь кухню, раздельный санузел, спальню. Прихожие и коридор были облагорожены по минимуму, а балкон и еще одна комната остались как бы при получении ключей. В черновой, со стяжкой без покрытия, с некрашенными потолками и стенами в штукатурке. Разорились они только на дверь, чтобы не смотреть на это безобразие. Одно время Вероника порывалась забабахать друзьям дизайн на основе того, что есть, но лофт и минимализм им не зашли. Дверь ребята закрыли, защелку повернули и забыли, как и не было у них этой комнаты. Открывали, правда, пару раз в год, чтобы вытащить с балкона. Тот был остеклен застройщиком однослойным стеклопакетом, зимнюю или, наоборот, летнюю резину. Теперь же в этом гостья смогла убедиться. Зайдя в пустовавшую несколько лет комнату, кое-что изменилось. Кое-что придало нежилому помещению футуристический вид. Стоящий близ дальней от балкона стены гроб, заказанный Галкой, оказался индивидуальным модулем полного погружения. «Я не хочу, чтобы наша дочь росла, пока ее отец лежит в гробу», высказала Галина, скрестив руки на груди. «Но если иначе не избавиться от недоверия и недопонимания, пусть будет так». «Хана Джамалунгами», не веря глазам и ушам своим, пробормотала Вероника. «И мир ее обломком». Потом они душевно гуляли по парку. Галя, сидя на скамеечке, покачивала коляску с Лесей. Лёша пилил, а Вероника показывала на пальцах и расстоянием между ладоней, какие ветки нужны. Пила и секатор в доме друзей, конечно, нашлись. Вероника сильно удивилась бы, не окажись в доме хозяйственной Галины нужных инструментов. Недавнее штормовое предупреждение не обошлось без последствий для лесопарка. Многолетний клен лишился крупной ветки. Ее-то и определили под будущий стенд и жерди, с которой для внутреннего устройства клетки. У капсулы об игре не было проронено ни слова. Только в машине уже, когда Леша повез гостю и ценный груз домой, плотину замалчивания прорвало. «А предупредить?» – наехала на друга Вероника. «Я сам поверил, что она не шутит, когда приехали монтажники». Он покачал головой, будто все еще не до конца осознал ситуацию. «И она хотела тебе сама сказать». «Да уж, сюрприз удался». Вероника в очередной раз подумала, что совсем не разбирается в людях, даже давно знакомых и практически родных. «Ты класс выбрал?» «Чародей», – озвучил выбор Леша, как нечто само собой разумеющееся. Вероника закивала. На малопопулярном в настоящем времени на старте игры дела обстояли иначе. Чародеи и навыки ее товарища должны раскрыться в полной мере. Когда восхождение только открылось для игроков, многие потянулись к гибридному классу. Чародей развивался по сдвоенному пути с умениями бойца ближнего боя и с умениями магическими. Да, магию можно было взять только одной стихии, и высшие заклинания были недоступны для изучения. Но ведь была еще и физика, тоже обрезанная, исключительно на одноручное оружие. Причем тип выбирался один раз и навсегда, без возможности взять во вторую руку щит. Спустя несколько месяцев люди, решившие, что взяли класс убивателей, вдруг осознали, что магии их больше не учат. Набор из одной стихии скуден и не развивается. Да и ближний бой узкоспециализирован. Ничему общему мастера-наставники чародеев не учат. Они уперлись в потолок развития, вылили на разработчиков несколько бочек помоев. Потом кто-то остался есть кактус, кто-то пошел на удаление персонажа. Популярность чародея как класс потерял. А теперь забываем про щиты, смену оружия и прочие ограничения. Представляем человека, для которого шпага – как бы продолжение руки. Без малого два десятилетия отшлифованных движений. И добавляем магию. Убиватель, возможно, не получится, но горизонт освоения класса расширится определенно. Вероника одобрила выбор товарища. Ничего более подходящего именно для него она бы не сумела предложить. За оставшееся время пути она пересказала Лёше те же советы, что и Валу недавно. Описала подробно тренировки этого самого Вала и его замечательной девушки. Заодно и про битье пугал в гильдии воинов. Как раз чародеи-то туда пустят, без вопросов. О том, что можно лечить и калечить монстров, о пользе таскания тяжестей, бега на износ и гимнастики. «С любыми вопросами обращайся», — завершила монолог она, когда машина припарковалась у парадной. «В игре нам пока не пересечься. Пиши сообщение тут». «Ох, как же я рада!» К парадной они подошли вместе, с охапками веток наперевес, подтявканье привычной псинки и злобное бухтение старушки о том, какая Вероника дрянь и сколько можно таскать мужиков, не стесняясь честного народа. «Ага, а ветки мы несем для затейливых игр. Что, в общем-то, так и есть, игры будут, но попугайски», — развеселилась Вероника. На завтра по другую сторону реальности весело не было. Даже когда Барби, единолично собравшая из проигранных накануне гвоздей, палок и еще вчера своей брони огородно-подводное чучело, получила первое для себя оповещение о прогрессе профессии строительства. «Из палок и доспехов мы строим новый мир», – мрачно пошутил Рэй. Никто не засмеялся. «Да, чтобы быстрее сгнили эти палки, новый мир твой и поле это сраное». Полыхнула Барби и замолкла под тяжелым взглядом Кена. «Зато теперь ты хотя бы примерное представление имеешь о том, как раскачивать строительство», — безэмоционально отметил кинжальщик. «Все-все, молчу». На него парочка зыркнула заодно. Какое-то время в тишине и унынии все собирали с водорослей улиток, как и обещались. Владение их нанимателя занимало такое пространство, что взгляда не хватало всю его разом окинуть. Сбор явно грозил затянуться. Свет компании обеспечивала Хейт. Тусклые подсветки от выданных нанимателем светящихся камушков с помощью бечевки из бывших запасов Барби, переделанных в своеобразные кулоны. Не хватало даже на длину вытянутой руки. Зато проблем с дыханием не возникало. «Скукота!» — не выдержала гномочка на втором часу монотонного занятия. «Тоска зеленая», — согласилась с ней Хейт, снимая с малахитовой плети пассажира в панцире. «Это не зазря, ушастенькая», — состроила упертую рожицу Мася. «Наковыряем тут репы, той, которая репутация, а не с грядки. Вскроем град, расчехлим расу подводников и станем героями». «Скромными и скрытными героями», — усмехнулся Рэй. «Нам светиться второй раз подряд нежелательно, даже третий, с учетом Крохтани». «Кен», — дернула за рукав эльфа Барби, — «у нас дома, кажись, прослушка. Ты меня вчера теми же доводами успокаивал. Малая, я от тебя не ожидала». «Ладно, Прэй». Малая захлопала ресницами, старательно изображая загадочность, а Рэй сделал вид, что ничего не слышал. «Задание есть, локации тоже. Сюда, стартовую, до моря на востоке уже хужен путь», — разговорился вдруг Монг. «Уверен, тут явная закладка на развитие». «Как пить дать?» — Барби изобразила движение местного, когда тот пузырь выдувал. «Даже пэты аутентичные уже заложены». А чтобы эти «ребята», о, новое клевое слово, «могли выплывать из своих глубин», — воодушевилась гномочка. «Пусть покупают зелье морской ведьмы. Правда, с возвратом плавников и хвостов иначе не очень получится». За нахождение на суше обложить расу штрафами на характеристики, ввести необходимость ноги мочить раз в сутки, скажем. По виду Кена можно было смело сказать, что он уже размышлял над сказанным. И аналогично резать статы сухопутным при погружении. Пожалуй, такая закладка объяснила бы нахождение в озере морской звезды и картинок с явно морскими, непресноводными жителями, подхватила общую мысль Хейт, вспомнив недавний калейдоскоп. Чего я вчера не говорил, это того, что мы можем нарваться на ступор. Запускать подряд две новые расы менее рационально, чем разбить их анонс по времени, с виноватым видом сказал эльф, сбивая воодушевленный настрой группы. Но подводная раса, противоположность демонам стихийно. Возможно, работа на контрасте. Что возвращает нас к нашим баранам, то бишь к улиткам, из-под лобья окинула взглядом водорослевые владения Барби. Тест на смекалку мы проскочили. Теперь, видимо, тест на терпение. Гномка демонстративно зевнула. Все замолкли и вернулись к унылому занятию. На третьем часу однообразного труда Хейт решил разогнуть спину. Предложила рабам подводной плантации перерыв с перекусом. Возражающих не нашлось. «У меня друг начинает играть. Поглощение пищи под водой трудностей не вызвало, и это подняло настроение адептки. Жаль, что догонять ему нас долго, иначе я бы с радостью его к нам подтянула». «На дно улиток собирать?» – фыркнула Арчанка. «Да ты отличный друг». «Милая, Хейт говорит про группу», – мягко вмешался эльф. «Мы тут застряли всерьез и надолго», — Рэй глянул на чучело из доспехов. «И даже без заходов на арену. Пусть твой товарищ не торопится, нормально развивается. Кстати говоря, те демоны, бард с танцором, тоже пригодились бы». «Впятером на арену сходите», — Барби насупилась, запыхтела, как ежик. «А тебя тут бросить? Пахать за шестерых?» — убийца покачал головой. «Чушь, не пари». «Насчет группы, особенно с демонами, сложно», — покачала головой Хейт. «У танцора другой часовой пояс. У друга работа. И я осенью на вечернее время тут перейду». «Ты так говоришь, будто среди нас одни домохозяйки, безработные пенсионеры». Арчанка в паршивом настрое готова была возражать на что угодно. «И фрилансеры». Как-то Барби обмолвилась, что вот уже с полгода по ту сторону реальности сидит как раз на фрилансе. Пишет тексты песен, рассказы, рекламные слоганы, иногда редактирует тексты. Последнее, когда совсем скучно и нет других заказов. Монг застенчиво улыбнулся, но это, похоже, заметила только адептка. «Я знаю, что нам нужно», — выпалила Мася. «Нам нужен клан. Свой клан». «Хм, согласен». «Дорого?» Разом высказались парни. «Хм, принадлежала монаху», — согласие выразил лучник, а реплика про дороговизну шла от убийцы. «Мася, даже с твоими ресурсами от мануфактуры дорого», — развернула мысль Рэй. «На оплату регистрации клана мы 50 тысяч положим, наберем. Посидим в подземельях, покрафтим, по заначкам пошарим. А потом мы упремся в покупку или постройку клановой резиденции». Покупка земли, план постройки стоит денег. Сама стройка стоит уйму денег. И да, твоей репутации в Тугорне хватит на получение разрешения на строительство? «Не-а», — потупилась гнома. «Я качала репутацию с советом старейшин, а не с фортом. Выплывем, займусь». «Горный форт — не лучший вариант для базы», — вмешался Кен. «Предпочтительнее область, где мы часто бываем и где полегче с налогами». «Вроде Велигарда?» – подала голос адептка. Эльф кивнул. Налоговая политика вольных городов была наиболее гуманной для игроков. Хейт вздохнула. «У меня есть разрешение. Правда, оно на жилой дом. Не подойдет, наверное». «Всем оставаться на месте». Мася подскочила, как ужаленная. «Особенно каравайки». Гномка испарилась, чтобы вскоре вернуться. «И лидером клана боевые не придумала, кто становится. Барабанная дробь, ушастая, головастая лапочка Хейт», — на одном дыхании выпалила Мася, споткнувшись только на боевых. «Дом регистрируем как частное владение лидера клана с этажом или двумя под резиденцию клана. Главное — оставить собственность только на ушастой». «Лопата есть?» — меланхолично восприняла гномье предложение адептка. «Зачем оторопела Маська, поежилась? Ты это кого закапывать собралась, а? Клад будем искать», — махнул рукой Хейт. «Очень богатый клад, чтобы этажи строить для боевых. Хомячков», — закончила фразу Арчанка. Затея гномы плавно скатилась в беззлобную перебранку и вскоре забылась. Нуднейшее задание по сбору улиток никуда не делось. Строить великие планы, батрача на каракатицу в шляпе, было не с руки. И только Мася выглядела очень-очень серьезной, что было вовсе для нее не характерно. «Мелкая!» — перед выходом позвала Хейт приятельницу, дождавшись ухода остальных ребят. «Тебе важен этот клан?» Гномочка сосредоточенно кивнула. «Тогда я согласна, но лидерство номинальное. Из меня руководитель, как из туфту в Пегас». Завмиг просиявшая личико малой, можно было и не на такую жертву пойти. Дом впервые встретил Веронику песней. Тихо и мелодично напевала птица, сидящая возле стебелька чумизы. Зернышек на стебельке, понятное дело, не было. «Подруга, растолстеешь же!» Птица, не переставая петь, перепорхнула на жердочку поближе к дверке. «Намек на необходимость полетов?» Девушка виновато развела руками. «Скоро будут, это я в процессе». Дабы не разочаровывать пернатую после кофе и легкого перекуса, Вероника не полезла на просторы и на это искать информацию о создании клана. Роль ее лидера и стоимости постройки жилья в Велигарде. Нет, она пошла в ванну мыть отмокавшие в воде ветки, чтобы к приходу соседушки с дрелью все было готово. Сосед появился к закату, впихнул в руки Веронике кейс с дрелью, буркнул «сверло внутри». «Отдых, да?» Девушка пригляделась, вид у парня был бледный. Глаза покраснели, веки опухли, густая синева под глазами. И конкретная такая щетина. «Где-то я, похоже, видела. Без щетины. В зеркале. Как раз тогда, когда сама перебрала с отдыхом битьем виртуальных пугал. Кофе будешь?» – пожалела она бедолагу. «Чи-чи-чи-чи!» «Твоя виверна, блин, карликовая, мне не рада», — пробурчал Вал, но внутрь зашел еще Бон, отказался от кофе. Про то, что соседу вообще никто не рад, Вероника дипломатично промолчала. Вот дрели — другое дело. «Положу ребят и забыла у них попросить балда», — отвесила себе мысленно оплеуху девушка. «Виверна, вив». Вероника развернулась в сторону комнаты с птицей, куда, пока полеты не были организованы, дверь была открыта. «Будешь откликаться, Вив?» «Чиф, отлично. Вот видишь, Вал, твой день сегодня прожит не зря». Сосед выразительно глянул на девушку и не менее выразительно покрутил пальцем у виска. «Смена деятельности, лучший отдых», выдав с подноса в подрагивающие пальцы чашку кофе, нравоучительно сказала Вероника. «Ты бы мог уже и сам догадаться, что легкой романтической прогулки по красотам Вирта от твоей Хель ждать не стоит». Вал тепло улыбнулся. «Знаю, Мэйли очень целеустремленная. Вижу цель, не вижу повода отлынивать от ее достижения. О, ты не доела торт?» Это музыкант заметил тарелочки на подносе. После плотного обеда у друзей Вероники было не до торта, так что Валу повезло, в его состоянии сладенькое было весьма уместно. Капельница с глюкозой была бы, пожалуй, еще уместнее, но за неимением и торт сгодился. «Вал, а вы за вход в гильдию воинов платили?» Сегодня парень был не настроен на болтовню, и Вероника понимала, почему, но кофе надо было отрабатывать. «Там той гильдии фундамент один. За что платить?» – удивился сосед. «Ходи не хочу. А как вообще у демонов с куплей-продажей?» «Не любопытствовал?» Вот этот, казалось бы, малозначимый момент. Здорово девушку интересовал. Как показал недавний сеанс приобщения к подводному быту, в частности, игровой его составляющей, деньги сухопутных подводным жителям были неинтересны. Непись ставки в золоте даже рассматривать не стала. Зато лихо отыгрывал у Арчанки всякую мелочевку. Пока же этот шулер плавучий вел их к своей плантации, гномка как бы невзначай поспрашивала, сколько стоить будут комнаты, если им вздумается задержаться сверх выигранных дней. Оказалось, что две комнаты в оборот обойдутся пришлым в жемчужину или в две горсти радужного песка, или в два малых светлых камня. И вообще он, шулер, уступчивый и готов рассмотреть варианты обмена. Курс жемчуга к золоту на аукционе был известен. 5 золотых за жемчужину, обычную. редкие шли по совсем другим ценам. Предполагая, что с появлением подводных игроков количество добываемого жемчуга вырастет, можно было спрогнозировать падение его цены. Скажем, до курса один к одному, а там какие-нибудь регуляторы заработают вроде максимума жемчуга, добываемого за день. Собственно, готово, без вреда экономике, новый рынок, новые товары. А как оно будет с демонами? А никак, насколько я знаю, пожал плечами Вал, поглядывая на недоеденный кусок тортика с тарелки Вероники. Хочешь есть? Берешь у повара задание на сбор продуктов. Поля вспахали и засеяли. Там уже что-то даже выросло. Приносишь, что просили, получаешь лепешку. За умение надо отработать на пользу гильдии. Сейчас это все больше протаскание тяжестей. Это я знаю в основном из плана «Хель на завтра». Больше пока ни с чем не сталкивался. «Каждому по потребностям, значит?» Девушка задумалась. «Занятно, занятно. Как-то не по-демонски. А ты ожидала за... «За понюшку серый стакан молока?» – изогнул бровь Вал, потихоньку приходящий в себя. «Не знаю», – пожала плечами Вероника. «Знала бы, не спрашивала». Сосед засобирался к себе. Перед уходом предложил посильную помощь с устройством чего-то для виверны. «Где слово-то взял?» «От Хель не иначе». «Сама справлюсь», – отмахнулась девушка. Хотя отношение ее к музыканту после предложения помощи на самую капельку, но улучшилось. Следующий день в озерных глубинах начался так же, как заканчивался предыдущий. Улитки, водоросли, раздражение от однообразия и скуки. «Мы сильные, мы упорные, мы справимся», — уговаривала больше себя, чем приятелей, гномка со зверским выражением на детском личике. «Или нет», — вздыхала Барби, у которой среди сильных сторон терпение не значилось никогда. «Или», — Кен не успел договорить, — раздался треск на грани слышимости, что-то сверкнуло за пределами лампочки. Так они узнали, что под водой обитают не только неписи, их питомцы и безобидные улитки, и что эти не только способны одним разрядом выкосить половину группы, а самых толстых по здоровью парализовать, после чего методично, неторопливо втянуть в себя неспособные сопротивляться тушки. Разработчики не стали жестить с деталями. Жертвы физически почти ничего не почувствовали, и визуально темная вода озера сменилась непроглядной тьмой, немного скрашенной системными оповещениями про урон и про дебаф. «Внимание! Вы подверглись воздействию негативного эффекта. Электрический разряд. Ваша подвижность снижена до минимума. Защита снижена на 50%. Использование умений и предметов ограничено. Срок действия – 10 минут». Хейт оказалась среди тех, кто пожил подольше, с гномкой и Рэем, и успела пронаблюдать, как исчезают в гигантской пасти длиннющие рыбы ее товарищи. Пиктограмма очищающего пламени переместилась прямо кончиком пальцев, чтобы малейшего усилия хватило для ее активации. Но применять было бестолку. Здоровье после разряда озерного угря упало в красную зону. Потом они узнали, что их боятся дети, когда высказали все, что думают о неведомой ранее грани подводного мира, и пробежались до деревни. Малыши, беззаботно игравшие в водичке над лужайками, при виде сухопутных прыснули в разные стороны. Сами малыши были милые, забавные, этакие маленькие скаты, кальмары, русалки, один акуленок. Но вот плач, повисший над лужайкой и не исчезнувший, даже когда хвост последнего малыша скрылся за водорослями входа, в плаче не было ничего милого. «Или нет», — поежилась Хейт. «Дяденька», — Мася обратилась к их неписью раньше, чем он выплыл из дому, — «нам бы поесть». «Улитки», — не растерялся местный, — «что пугалку для рыб поставили, знаю, хвалю». «А электрический угорь не рыба?» — спросил Рэй. «На угря пугалка не подействовала». «Хо! Тушь от мелких до глупых, вы бы еще рыбу-дьявола отпугнуть бряцалками понадеялись». Ребята выгрузили из инвентаря вплетенные из водорослей блюда результаты сбора, после чего прошли в дом. Стены изнутри выглядели так же, как снаружи. Помещения все, что им показали, были узкими и длинными, с непонятного назначения выступами на разной высоте. Вместо пола – мягкий песок. Одна из комнат, видимо, была столовой. По крайней мере, стол там был. Большой камень, расколотый по широкой части и подтесанный снизу для устойчивости. Стульев не имелось. Владелицу дома они были не нужны, а гости и на песочке разместились. Сверху камень был не идеально ровный, но для устойчивости глиняных мисок с похлебкой этого хватало. Поглощать жидкость, находясь в жидкости, казалось странным только поначалу. Затем яркий необычный вкус заслонил потуги разума обойти противоречия. Кроме похлебки, непись выставила на стол большое общее блюдо с пластами темных водорослей. Они по вкусу напоминали ржаной хлеб, и блюдо поменьше, с улитками. Те были извлечены из раковин и приготовлены, со слов хозяина, в горячем источнике дома. В реальности пробовать подобную экзотику Хейт поостереглась бы, а то и побрезговала, но по эту сторону улетала за милую душу. «Дяденька, было вкусненько!» — сложила ручки домиком Масакры. «А какое у вас следующее задание?» «Следующее?» — удивился непись. «Разве мои водоросли полностью избавлены от улиток?» «Дяденька!» — мировая скорбь в больших бордовых глазках прошибла даже жителя глубин. «А что ты, рыбонька, еще осилить способна?» Одно из щупалец работодателя проделало волнообразное движение. «Гоблинов гонять? Скорее они вас, мальков, загонят, потравят, а потом расшалятся. За радужным песком не пошлешь, там территория черта пузатого. Икру лунную собирать, по пути на иглобрюхов напоритесь. Хилые вы, рыбонька, возвращайтесь-ка водоросли чистить». «Гоблины, лунная икра, черт!» — вполголоса вторила за местной арчанкой и качала головой. «Полагаю, речь идет о рыбах», — тихонько высказался эльф. «Полагаю, речь идет о рыбах», — тихонько высказался эльф. «Не встревай, малая хорошо справляется». «Неужели совсем ничего?» — хлюпнула носом хорошо справляющаяся малая. «Ох, поразмыслим мы, сри, чем вас занять», — махнул щупальцем непись. «Ступайте пока. Угорь сытый, долго не вернется теперь. Или вам ваши комнаты показать?» «Пойдем», — оглядев недовольную, но не очень-то уставшую группу, решил Рэй. Хейт мысленно одобрила его решение. Да, улитки им всем опостылили. Бесславный слив оптимизма не прибавил. Но в рассуждениях Барби про тест на смекалку и тест на терпение могло крыться здравое зерно. «Расти, расти, репка!» «Крепка!» – хохотнула Хейт, выйдя из домика. Дружный смех вышел таким громким, что из-за водорослей соседнего домишки высунулся акулий нос. Сооружение стенда для ВИФ обошлось Веронике малой кровью. С непривычки она прошлась пилой по пальцу, когда подпиливала ветку до нужной длины. Легко отделалась. Рассольник, помнится, больше кровушки за пробу в прокачке профессии забрал. Этот порез был мелочь, минутное дело. Капнуть бетадином да замотать пластырем. Могло быть хуже. Бетадин, как и весь нехилый список препаратов, появился в аптечном ящике недавно. И благодаря форуму, чтобы случись что с птицей, быть в готовности. Предварительный этап – поход в большой магазин всяческих строительных штуковин и материалов – вышел познавательным. Хорошо еще, что у нее была подготовлена шпаргалка, тоже птичьего форума помощь, иначе ходила бы она по секциям, раззявив рот до позднего вечера. А так к закату местечко для игр и посиделок пернатой было в общих чертах готово. Простенькие самодельные игрушки вроде лесенок, джутовых канатных дорог, качелей с деревянными бусинами и крученых из тонких веточек колец заняли свои места, как и более яркие покупные игрушечки. Вероника ворчала, что это не ей надо строительство качать. Смахивала пот со лба, но улыбка выдавала. Бурчание и пот пустяки, процесс создания своими руками чего-то, кроме живописи, еще и не для себя, действительно ее увлек. Проводить испытания стенда к завершению работы над ним было поздновато, так что он остался на кухне. Там было проще в плане уборки и удобства в раскладывании как веток, так и инструментов. Прибравшись, она поставила греться чайник. Даже для кофейной маньячки час был поздний. И пошла в комнату проведать ВИФ и проверить мобильный. Пернатая наконец-то и решила освоить кормушку. Да и экран мобильника преподнес новости. Сообщение от Стаса и напоминалку про завтрашний день. Второе новостью особой не было, в днях девушка пока не путалась. Стас спрашивал, свободны ли у студентки выходные, и предлагал их занять написанием портрета девочки, которая может позировать по 2 часа утром и только выходные дни. Вероника незамедлительно отправила утвердительный ответ с коллегами по несчастью, уборке территории с водорослями. Она договорится на сдвиг по времени, а практики много не бывает. Напоминалка была про день рождения и была нужна, чтобы не забыть подготовиться к дружеской заботе Галины, отключить мобильный до полуночи и держать его выключенным минимум сутки. Это было, конечно, бегство. Выключая аппарат заранее, Вероника почувствовала укол совести, но решила, что эту слабость она себе спустит с рук. Затем она заглянула в дальнюю комнату, захватила оттуда книгу по портретной живописи с отличными иллюстрациями и пошла пить чай. С печеньками, так как торта после вчерашнего прихода соседа не осталось. Они победили улиток. Для верности прошлись по всему владению повторно. Перепроверили каждую малахитовую плеть. Ни крупинки опыта, ни монетки за это достижение не полагалось. Однако по грандиозности это событие в глазах приятелей почти равнялось победе над архидемоном. На радостях рванули к работодателю, выгрузили в знакомое блюдо почти весь собранный деликатес, предвкушая повтор трапезы. Почти потому, как кое-что заныкали на разные эксперименты и просто на всякий случай. Угадали, Непись снова их покормил, а после выдал новое поручение. Ри считает, что сможет проплыть с вами в обход иглобрюхов. Луна-рыба вот-вот намечет икры, много икры. Водам Сиали не прокормить все ее потомство. Мы найдем икре другое применение. Местный взглянул на миски из-под похлебки. Возьметесь? Возьмемся, уверенно кивнул Рэй. Но могу я уточнить, разве луна-рыба не должна жить в океане? Хейт подумала, что пока она возилась с птичьими штуками, кое-кто провел некоторые исследования, и не безрезультатно. «Многие из нас, — ответил Непись с упором на нас, — должны жить в море-океане. Мы — наследие разлома, тех времен, когда тот не был запечатан. И оттого соль в ваших тушках, мальки, так нас манит». «Спасибо за информацию», — кивнул кинжальщик. Невольно провожая взглядом кусочек улитки, плавно опускаемый щупальцем хозяина домика в клыкастую пасть. «Знания не бывают обузой», — подтвердил Непись. Мудрость увеличилась на 1. Хейт вздрогнула от неожиданно выплывшего оповещения. С первого дня игры она собирала характеристики по крупицам, единичка к единичке. Но способа повышения интеллекта и мудрости, кроме как особыми эликсирами из-за применения заклинаний, ей не встречалось. Точнее, при запуске восхождения была возможность получать эти бонусы, сиживая в библиотеках, изучая рукописные труды местных. Но ее возможность эту быстро прикрыли, обосновав несоответствием затрачиваемых усилий на чтение пыльных фолиантов с усилиями по прокачке физических характеристик. Почему не сопоставили до запуска? На этот вопрос отвечать возмущенным пользователям никто не стал. Судя по лицам ребят, не ей одно пришло оповещение. «Ри, согласен плыть с вами. Ты, рыбонька?» – наниматель указал щупальцем на гномку – «особо ему приглянулось. На этот заплыв я готов передать тебе это». Щупальца осторожно сняли с гладкой и блестящей головы существа треуголку. «Секундочку!» – Мася зашевелила пальчиками, очевидно снимая с головы имеющийся шлем и включая отображение головных уборов в настройках. И вскоре восторженно попискивала, трогая кончиками пальцев полы пиратской шляпы. «Ри не наделен речью», – продолжил давать наставление Непись. «Но все понимает. Однако, как и все малыши, любит пошалить. Трогать его нельзя. Если он сложит плавники и якобы пойдет ко дну, это игра. Не попадитесь». Барби шепотом высказалась нелестно и неласково об играх местного разлива. «Следовать за ним несложно. Он поплывет впереди, вы за ним», – не обратил внимания на шепот арчанки местной. «Он свернет, вы сверните следом. Начнет прятаться, ныряйте на дно. Старайтесь скрыться в водорослях. Если же Ри замечется, пытайтесь принять бой. Напрасно ил со дна он поднимать не станет. Случись такое, что скрыться и переждать нельзя, придется проливать соль». Икры наберите столько, сколько сможете, не привлекая к себе иглобрюхов. Ри ничем не прикармливайте, только если в схватке пострадает, тогда каплю крови в воде перед ним распустите. Все, добавить нечего. Возвращайтесь скорее и верните мне Ри. Задание. Сбор лунной икры. Луна-рыба мечет огромное количество икры. Соберите ее и принесите жителю деревни на дне Сиоли. Вам будет дан сопровождающий рыбка Ри. Награда. Неизвестно. Требование. Личное расположение одного или более жителей Сиоли. Дополнительные условия. Сопровождающий рыбка Ри должен выжить. Штраф за невыполнение дополнительного условия – изгнание из деревни на Сиоли. Уровень сложности – средний. Срок исполнения – 1 день. Хейт почему-то вспомнила свой первый квест. Тот назывался «Очистка капустного поля», не иначе сбор улиток с подводного поля навел. Удивилась, что до этого раза оповещение о заданиях не появлялось, хотя сами задания были. Варианта отказаться от квеста не предусматривалось. Принят он был автоматически. Отдельно напрягала строка про штраф за смерть рыбки. Оставалось надеяться, что Ри не страдает суицидальными наклонностями. Вне домика Маську захвалили и даже немножко затискали. Рэй с Кеном одобрительно высказались о найденном к месту подходе. Барби тянула ручище зеленое к треуголке, а у Хейт случился приступ умиления. Монг, как и обычно, помолчал в сторонке, едва заметно улыбаясь. Лампочку Хейт велели выключить. Конспирация, оставив из осветительного только те самые камни, обвязанные бечевкой, и отправились вслед за белоснежной рыбкой в неизведанное. «Икру самурскую идем мы добывать!» Хрипя и безбожно фальшивя, причем, скорее всего, то была часть игры на публику, протянула Барби. «И нам не страшен иглобрюх, насрать!» Над творчеством арчанки похихикали, кто-то пропел «Кто ходит в гости по утрам?» И никто, включая плывущую впереди всех рыбку Ри, не заметил увязавшегося за ними хвоста.